Глава 43. Ангел. Вроде ничего не сказал, но почему у меня ощущение, что я одержала победу? Передернула плечами, сбрасывая странное наваждение. Села на кушетке и, потянув колени к груди, задумалась. Если не смотреть на Лютого, будет проще представить, что разговариваешь с человеком. Кровью расписываться не нужно. Глядя перед собой, ответила я. Не сдержала горькой усмешки. Ее и так пролилось слишком много. Каждая капля меняет меня, и я сама себя уже не узнаю. Даже думаю о той девочке, которую... Я запнулась и, проглотив подкатывающий горло ком, прохрипела. Которая хотела выйти замуж, как о другом человеке. Лютый молчал, да мне и не требовался его ответ. Я чертыхнулась. Да, мне не требовался. Но если я требую от него договаривать до конца, то и сама должна отвечать тем же. Во всяком случае, до тех пор, пока мы в связке. Запрокинула голову и пробормотала едва слышно. «Мне интересно, что ты думаешь?» «Нет, гори все огнем. Я начала эту игру с доверием. Но сама не хочу выходить из кокона бесчувствия, которым себя окружила в ожидании, когда все закончится. Пытаешься меня... на откровение вытянуть?» Лютый поёрзал и лёг на бок, подложил руку под голову и вгляделся в моё лицо. Скользнул прищуром по губам. «Я пару лет уже не думаю. Живу инстинктами, потому что душу вытрясли». Он сглотнул, но мимика осталась такой же холодной и мёртвой. Лишь в глазах мерцал чёрный огонь. «А ты сумеешь жить без души, ангел? Признайся». Я вздрогнула, как от удара, в животе разлился холод, будто жидкий азот впрыснули. Губы онемели, но я выдавила. «Нет». И тут же подумала о ребенке, и страх схлынул, уголки губ дрогнули. Стало все просто и ясно. Я постоянно прижимала руки к животу, будто меня самой недостаточно, будто постоянно пыталась защитить малыша, как могла. Добавила с улыбкой. «Мне повезло, что у меня две души». О том, как это получилось, я старалась не думать. Хоть страшный день всегда, каждую минуту грозовым облаком нависал надо мной, не давал расслабиться ни на минуту. Я осознавала, что даже если Лютого не будет рядом, ничего не изменится. Страх и ненависть теперь всегда будут жить во мне. Но об этом Лютому я не скажу даже под пытками. Язык не повернется, потому что это значит, что я всегда буду думать об этом уроде. И этого не изменить. Отозвалась резко. «Мне не нужны откровения. Я пытаюсь наладить доверие. Это основа любых отношений». Невольно улыбнулась, понимая, что повторяю слова конюха, когда он учил меня не бояться лошадей. Грань между доверием и страхом очень тонка. Я замолчала на миг. Степан еще говорил, что единственное лекарство — дружелюбие и забота. Лютый и дружелюбие — это как голодный лев и добрый заяц в одной клетке. Но я не могла не признать, что дружить урод умеет. Уж не знаю, как и чем, но он получил доверие и верность и Сергея, который готов рискнуть жизнью, и Макса. Пока это единственный нормальный человек в окружении Лютого. Кто такой Чех? Напрямик озвучила я давно терзающие меня вопросы. Кто он на самом деле? Почему он ополчился на моего отца? И при чем тут Носов? «Доверие, говоришь?» Лютый будто пропустил мимо ушей мой вопрос. «Ты ведь нож мне в спину вонзишь, если не будет угрозы в виде Чеха. Так что не будем о доверии». Он лег ровнее, задышал спокойней. Показалось, что уснул. Вот и рухнули мои попытки. Разбились о каменное сердце Лютого. Кто я ему? Девка, которую он поимел, чтобы наказать того, кого хотел. Но девка вдруг забеременела. Пунктик «дети». Безумие, помешательство. Несколько минут тишины растянулись в бесконечность. Морщинки, что перекашивали грубое лицо мужчины, разгладились, грудь вздымалась высоко, а губы приоткрылись. «Есть хочешь?» Словно почувствовав мои разглядывания, Лютый открыл глаза и повернул голову в мою сторону. «Нет. Не сумела сдержать я злости. Сыта по горло твоим доверием. Ты обвиняешь, что нас расколят, но что делаешь для того, чтобы это изменить? Стоит мне шагнуть к тебе, ты рычишь. Пытаюсь протянуть руку, ты скалишься. Не хочешь говорить о том, что за люди связали нас вместе и что им нужно? Тебе же хуже. Ты надеваешь мне повязку на глаза и заставляешь идти на ощупь над смертельной пропастью. Но забываешь о том, что если я упаду, утащу и тебя. Идиот. Последнее я произнесла одними губами и, закрывшись одеялом с головой, отвернулась. Все. Хватит на сегодня укрощения бешеных тигров. Зайцы тоже имеют право на чувства. И сейчас я ненавижу лютого, даже больше обычного. Поджала колени к животу и, глотая слезы, проговорила, пользуясь тем, что не вижу ужасающе черных глаз лютого. Мой отец не делал того, в чем ты его обвиняешь. И если бы ты не был таким каменным, я бы доказала это. Ты пешка, лютый. Глупая, никчемная пешка, которую разменяет во мгновение любая из сторон. Он не отвечал очень долго. Палата погрузилась в густую и плотную тишину. Когда скрипнула половица возле моей кровати, будто щелкнул предохранитель оружия. Я натянулась и сжалась, ожидая чего угодно, но только не... Матрац прогнулся, лютый лег рядом и прижал меня к себе. Большая ладонь легла на живот, а вторая рука потянула одеяло с головы. «Достаточно доказательств его вины», — тихо проговорил мужчина, уткнувшись в мой затылок. Даже сквозь одеяло чувствовался жар его дыхания, пальцы пробирались выше и вплетались в волосы. «Жалею только, что...» — скрипнул зубами и все-таки договорил. «Что он меня тогда не вальнул. Ты бы вышла за слизняка Носова и не смотрела бы в мои глаза с таким ужасом». «Да». Так было бы правильно. От его тела шла жуткая дрожь, ладонь на животе лежала бережно и мягко. Я не знаю, как из этого дерьма выпутаться, ангел. Не знаю. Последние слова сказал шепотом и снова замолчал. Когда прошло несколько натянутых неподвижных минут, я осторожно выглянула из-под одеяла, лютый безмятежно спал. Дверь распахнулась, вошел доктор. «Ну как...» Шикнула я и, выскользнув, из-под руки лютого накрыла его одеялом. Он заснул. «Зайдите позже и попросите зайти Макса».